Это всегда будет верняком. Люди здесь ни при чем. Это истории бывают настоящие и ненастоящие. Просто нужно рассказать настоящую историю. Все как было, и ничего не придумывать. Мы есть то, что мы говорим. Свежеструганная судьба набита никому не нужными словами и людьми, как ковчег. Все остальное хлябь. Мы станем тем, что будет занесено в протокол словами. Поймите, Божья мысль о реке есть сама река. Петр. Тогда приступим. И понеслась. Вопрос-ответ, вопрос-ответ. А из форточки хлопья снега. Как это так? Только что было лето, а уже заснежило. В окно виден двор. Там какой-то негр под присмотром полицейского большой железной лопатой соскребает снег с дорожки. Тонкое железо царапает асфальт, совсем как в Москве. А вот повели на интервью о вторую утреннюю партию озябших GS, кутающихся в куртки и шарфы. В основном негры и азиаты. Топают по свежевыпавшему снегу, и чей-то ребенок, коробчонок или курт, а может и ранец, кто их пятилетних разберет, все норовит зачерпнуть горстью и слепить снежок, а мать на него цыкает и тащит за руку. Вопрос-ответ, вопрос-ответ. Потом перерыв кофе из пластмассового стаканчика. В другом окне другой двор, тоже снег, и негритята играют снежки. Но эти негритята ведь только что играли снежки, или уже год пролетел. И снова вопрос-ответ, вопрос-ответ, будто разговариваешь сам с собой. Сам себе задаешь вопросы, сам себе отвечаешь. Перед сном толмач пытается читать, чтобы забыться. Хочется еще, прежде чем выключить свет и положить подушку на ухо, унестись на другой конец империи и пройти вместе с Киром по пустыне, имея Евфрат по правую руку и 5 переходов, 35 парасангов. Там земля представляет собой равнину, плоскую, как море, и заросшую полынью. Встречные растения, кустарники и тростинки, все прекрасно пахнет, словно благовоние. Там нет ни одного дерева, животные разнообразны, встречаются дикие ослы и большие страусы. Попадаются также драхвы и газели. Всадники нередко гоняются за этими животными. Ослы, когда их преследуют, убегают вперед и останавливаются, так как бегают гораздо быстрее лошадей. Когда лошади приближаются, они опять проделывают то же самое, и нет никакой возможности их настигнуть, разве только в том случае, если всадники становятся в разных местах и охотятся поочередно. Мясо пойманных ослов похоже на мясо оленей, но нежнее. Никто не поймал ни одного страуса, а те всадники, которые пускаются за ними в погоню, быстро прекращают ее. Убегая, страус отрывается далеко вперед, пользуясь во время бега и ногами, и крыльями, поднятыми, как паруса. Закроешь книгу, пытаешься уснуть, а в голове опять вопрос-ответ, вопрос-ответ. Опять про каких-то переодетых милиционеров, которые норовят взломать дверь, ворваться в квартиру, перевернуть все вверх дном, отбить почки, сломать руку или ребро. А Петр им вопрос. В детстве вы плавали с родителями по Черному морю на лайнере «Россия» и в самых неожиданных местах, например, на вентиляторах над головой, замечали вдруг выпуклые готические буквы «Адольф Гитлер»? Ответ «Да, было». Вопрос. Ваш сын, когда пришли в гости, от скуки залез под стол и стал снимать со всех тапочки, и ноги вслепую шарили по паркету? Ответ. Да, было. Вопрос. Вашей маме, когда ее хоронили, на лоб положили полоску бумаги с молитвой, и вы вдруг подумали, кто же и когда будет это читать? Ответ. Да, было. Вопрос. В Перми есть речка Стикс? За ночь замерзшая. Вы бросили палку, а она подпрыгивает на льду, и лед звенит, гулко, пусто, легко. Ответ. Да, было. Вопрос. А куда плыла по ночам та девушка? Одна рука вперед, под подушку, другая назад, ладонью кверху. А так хотелось эту ладонь поцеловать, но боялся разбудить.